начинаем очередной урок ТЭС 83. Страница 128. Куф, Каф, Хет. Строчка 10. Гам ахар шеквар ниткан, нитакен, лучше сказать. Миют амалхут, нишара амалхут, легьот атик бабрия. Гам ахар шеквар ниткан, да также и после того, как уменьшение малхут было исправлено. Произошло, можно сказать. Не шара, а малхут. Осталось малхут, легьет атик брия. Чтобы быть атиком в брия, в мире брия. 11. Не важно, что не очень красивая грамматика. А вот так вот, так перевод такой из святого языка. 11. От Гимель. Вам нам. Зе гая вазман миют алевана бабрият аулам. От Гимель. 3. От. Вам нам. И однако зе гая вазман, это было во время Миюта левана, уменьшение луны, бабрията улам в при сотворении мира. Точка. Аваля харше кварнит кана. 12. Вехазрали микома. Ах ба ах. Увара ладам аришу. Вегу гахазира панимба паним кватхила. Вахарках алиедей 13 хатам шелятахтоним хазрава нитмата ваярда. Ки следующая страница, третья строчка. Зе коль содет тфилатейну, литакна беет тфилатейну, ве ахарках хозерет кваришуна, ки эйн бану кох 4 йотер мизе. Точка. Очень-очень сильно, очень важно. Это что он нам сейчас говорит. Я хочу напомнить, что Эц Хаим, он написал, какие особенности Эц Хаим, Раби Хаим Виталь, полностью по записям, конспектам самого Ари. И он добавлял там еще вещи, которые он сам записывал, слышал. Но у него были еще конспекты самого Ари, которые так и не остались сами по себе. Ибо Ари, конечно, он писал таким образом, что было очень тяжело вообще что-то распознать, что он писал, как он написал. А ключ этому он передал Раби Виталю. Поэтому мы и такой язык мощнейший. 11. Строчка. Предыдущая страница, 11 строчка. После точки. Аваль ахар шеквар ниткана. Но после того, как она была уже исправлена, установлена, вот это уменьшение луны, выхазрала микума, и она вернулась на свое место. Ах бы ах, спина к спине, к зейранпину, конечно. у вара ле Адама решен и создала первого человека, Адама. Вегу ахазира по ним и по ним, и он вернул ее по ним, лицом к лицу, к сейранпинам, к ватхила, как и в начале. Вахарках, а затем алидей 13 хатаам шелятахтуним из-за грехов нижних. Хазра ванитмата, она возвратилась и уменьшила себя. Ваярда и спустилась. Ки, следующая страница, кизе коль сот филатейну, смотри, что он говорит. Ибо это, следующая страница, третья строчка, весь секрет, вся суть наших молитв. Литакна баэт филатейну. Смотри, что он говорит нам, чтобы исправить ее во время наших молитв. То есть поднять имман, конечно. Малхут, поднимай Малхут к Зейранпин. Вахарках, а затем, то есть после молитвы. Моя добавка, после молитвы. А он говорит просто, и затем. А я добавляю, после молитвы. Хозерет кваришуна, она возвращается, как и прежде. То есть возвращается так же, опять становится точкой. Ки эйн бану кох йотермиза, ибо нет у нас, смотри, что он говорит, нет у нас больше силы, чем на это. Точка. Четыре после точки. Вегиней. Коль давар шибик душа, двар шибик душа. Коль давар шабик душа, осе рошем бимакому, афаль пи шениста лек мишам. Витамиде пять нишара бхинат никуда зо бароша брия. Вегиней, очень-очень важно, что он говорит нам. Вегиней, и вот. Коль давар шабик душа, все, что в святости, каждый объект, каждое явление, все, что есть в святости, давар просто вещь. Каждая вещь, что в святости, каждый аспект, будем говорить, осе рошем делает впечатление, создает впечатление, создает насечку. Оставляет впечатление, оставляет, как мы говорим так, на своем месте. Афаль пиша не сталек мешам, несмотря на то, что он из этого места исторгается. То есть всегда остается след, он оставляет следы. Если ничего не пропадает духовным, то есть если что-то стоит в одном месте, находится, значит, соответствует по свойствам с этим местом, то даже если и уходит с этого места, то всегда остается след, решимо. Витамид пять нишара бифхинат никуда зоба роша прия. И она, вот эта малхут, всегда она остается в аспекте этой точки в голове мира брия. То есть туда, куда она спускалась в брия, во время уменьшения Луны она спускалась в Есот, под Есот Зейранпина. Она всегда оставила вот этот след от этого, этот точку, ибо ничто не пропадает в святости. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 12. Там у нас была ссылка ТЭТ. 9. И там он нам сказал, что когда Малхут, даже после того, как она уже исправилась, то есть установилась, возвратилась, и возвратилась на свое, на место, на свое место Ах-Ба-Ах, спина к спине, и создала человека, первого человека, Адама, и он возвратил ее по ним и по ним, как было в начале. А затем из-за грехов и так далее, и так далее. Строчка 43, Ора Пними. И здесь очень простое одно предложение он дает нам. От ТЭТ, с референции, то есть ссылка буквы ТЭТ. Девятое. Зэйнян арох ше эйн гамаком ли фаршо кан. Ну и что он нам говорит? Он нам говорит, особенно не помогает, но он нам очень много говорит, очень говорит очень важные вещи, как я тоже увидел, что очень много Ари нам здесь в одном отер изложил. И он тоже говорит, 43-й строчка. Зе и няна рох, это очень, это, говорит, длинная тема. Шеэйн амаком лефарашокан, что здесь не место, чтобы его объяснить. И это тоже объяснение, что он нам говорит. Что, ибо мы тогда видим, что действительно это очень глубокие вещи и очень много аспектов здесь в нем приведено вместе. Но все равно как-то немножко грустновато, когда мы только так говорим. Поэтому давай еще раз просмотрим пока, пока мы перейдем на Юд. Я немножко посмотрю, что я могу немножко добавить. То есть 11 строчка, давай просмотрим еще раз. Если он нам не говорит, посмотрим, что мы можем чуть-чуть из этого взять, только то, что нам просто не, самое необходимое. И он говорит нам, однако, это было во время уменьшения Луны, во время создания мира. То есть мы знаем, было первый день создания мира. Да, когда был создан Хесед, Зейранпин, его только первая сфера его, которая в нем была, в Катнуте, был Хесед. И в нем, конечно, все остальное есть, ибо в высшем есть все, что есть в нем, в остальном, то, что ниже его. Во второй день была создана Гвура, это как бы противоречие создалось, было создано разногласие, было создано во второй день, ибо в первый день Хесед, а второй день его противоположность, его дин, строгость закона. Спор между этими двумя, то одно побеждает Хесед, то другое. А в третий день было создано Тиферет, а Тиферет это средняя линия, то есть включающая себя в обе. Тогда есть уже средняя линия, есть три линии, то, что мы называем, что будем потом называть, надхазе, то есть только келим отдачи, как мы говорим. А в четвертый день была, и была создана, затем после этого была создана Малхут. То есть нуква. И эта нуква, помнишь, да, она нуква, она создана была, он ее поставил ее с левой стороны от Хесед, Гура, Тиферет, это был Зейранпин, от Зейранпина. А у него уже было три сферы, Хесед, Гура, Тиферет. Вот эта нуква, которая здесь сейчас была, она, ее называет еще, Зогар называет его первой женой Зейранпина. И вот, так вот, она получала, так же, как и Зейранпин, она получала от Бины. То есть он получал от Абавиима, Хасадима, а она получала от Ишсута, получала Хохму. То есть, бину, конечно, бина, хохму бины. Но она не могла ощутить эту хохму, она ей не давала ей достатка. Ей нужна, Малхут нужна хохма, без этого невозможно. Малхут, она самая, как будем говорить, самая грубая часть, грубая кли, настоящая кли. Ей нужна хохма, чтобы ее осветить, чтобы дать ей свет. Но она не может ощутить хохму без хасадим. Поэтому сказал ей Гашем, Творец, сказал ей, то есть Бина, сказал ей, уменьши себя и стань под Исудом. И она спустила себя, уменьшила себя. Но зато она могла, тем самым она могла, она стала, присоединила себя как точка к Зейранпину, к Есоду. И тем самым она стала в позицию Ибур, по ним бы по ним. А когда она была большая и стояла слева от Зейранпина, от Хесед Гурати Ферет, и она, конечно, то она была Ахор бы Ахор, спина спиной к ней, к нему. А теперь она с ним по ним, по ним, лицо к лицу. Он ей дает, он на нее смотрит, она на него смотрит. А никогда два светила, это можно представить себе так, смотри. Просто пример. Что вот когда ставят два прожектора рядом друг с другом, один справа, другой слева, и вот они направлены вверх. Или отражателя два. А на них падает свет. Такой справа, такой с это, неважно, как на каком расстоянии, неважно. Так вот они оба получают. Но это и, так, а когда, но она не может, ее свет такой, что она, когда она его получает, она тускнеет, у нее нет его ощущения этого света. И вот этот прожектор, как бы, который сам по себе, вот этот отражатель, который Малхут, он сам по себе не светит. И вот теперь его прицепляют его как бы к первому, который с другой стороны стоял, который может вполне получать, он может получать. Отражать свет и получать свет. И вот тогда ее прицепляют к нему. И этим самым добавляется, как бы, с одной стороны, добавляется грубость в этом, но и с другой стороны, и есть большее отражение. Вместе с более грубым кли, оно получается как бы черное кли, более черное после того, как Зейранпин сравнить и с Малхут, конечно, разные отражения получается. Он как бы зеленый цвет, как мы знаем, а она черный. От черного есть больше отражения. И получается больше свет. А так как она получает от него, то он ей дает через Есот, он ей дает свет, который она хасадим. И она тогда видит ту хохму, которая у нее была до этого, ибо ничего тоже не пропадает духовным. И там она оставила в Надхазе, слева она оставила там тоже свой след. И теперь у нее внизу тоже у нее свой след есть под Есодом. Вот немножечко такое. И вот тогда она соединилась с ним, с Зейранпином, и так далее. И потом она, не будем дальше рассказывать, чуть-чуть я рассказал, что значит уменьшение Луны, каким образом, очень коротко. Остальное нам сам Зова расскажет. И потом они были, было поднятие миров, первое. было поднятие миров, и тогда поднялись Зеранпин и Нуква, они были ах-па-ах, так как не было человека, они были спина к спине стояли, чтобы не было, чтобы не было присасывания клипот. И вот когда они поднялись в Абу Вима зон этим поднятием миров и притянули с собой вместе всю, все, что было под ними, вся лестница, то в Абу Вима у них было полное свечение, Сивук, Лопасик, Зивук, который постоянный. И там они получили вот Нешама, ибо Нешама, душа, может получиться только в, через Бину можно получить. Это ее качество. И вот оттуда вышла душа Нешама первого человека. То есть светило им зону, Зейранпин оделся на Аба, а Нуку оделась на Има. И вот они получают тот свет, который им светит изнутри. То есть изнутри Зейранпина, который одел Аба. В нем сидит Аба. Так он получает Зейранпин. Получает от чего всегда? От Неги Аба. Правильно? От Неги, от Есода Аба он получает. А Неги Аба, скажем. А Нуква она получает от Неги Има. И они получают свои мохим. Хохму и Бину. Хохма, Бина и Дат. Он получает Хохма, Бина и Дат. Она получает Хохму и Бину. Будем учить, почему. И тогда есть Хохма и Бина. А есть Хохма и Бина, тогда есть мохин. Тогда они могут уже мохин рождения, голода. И они тогда родили, произвели душу Адама, первого человека. И он облачился в Ацилуте, у него было одеяние, его было сверкающее одеяние в Ацилуте, когда он был создан. Всегда надо видеть, все, что есть, оно имеет высший свой корень, своего высшее одеяние и свое низшее одеяние в нашем мире. Или в нижнем мире. Так вот, у него было одеяние его, откуда он получал свет, у него было одеяние от Ацилута, это одеяние Хашмаль. То есть такое сверкание, такое его одеяние было от света, сверкающий свет его был. Одевал его душу, его наран. А у него было нефеш, руах, нешама, его душа от Ацилута. И тогда он был рожден, и он производил работу, ему Творец сказал, то есть Бина производить работу, то есть даже несмотря на то, что у него не было, он не ощущал своих килим де кабала, все равно у него были какие-то, как бы, малхут, у него было, как мы знаем, даже после подъема у него, он был, первых сначала не было, был, потом был подъем, а у него было тело, у него стояло в бия, правильно? Только у него голова его стояла, и горло как бы, его стояли в Ацилуте, а все остальное у него было в бия. А поэтому, а там уже были клипот, поэтому ему нужно было исправить, то есть сделать ман, поднимать все. Вот это называется, что он возвратил Нукву и Зейранпина по ним, лицо к лицу. А затем грехами нижних, то есть притягиванием хохмы слева и так далее. Она опять отделилась от Зейранпина. Также, то есть грехи, тогда, когда грехи есть, тогда нет ман. А притягивание есть только через грехи, то есть через то, что при как бы сказать, относится к левой линии, притягивается к левой линии, там в Бия уже есть клипот. И вот тогда, когда есть клипот, а когда Малхут тем самым не может получить ман от нижних, то тогда Зейранпин отделяется от нее. Или она сама падает, как бы сказать, опускается вместе, опускается в Бия. И нет тогда у нее с ним зивуга. И тогда, конечно же, тоже она становится, остается только точкой. Переходим на следующую страницу. Страница Куф Каф Тет. 127. Постепенно все это придет. Мы увидим это не, как бы, не языком повествовательным, а все это постепенно мы все это раскусим это на языке каббалистическом, чтобы мы будем знать, какие действия, что зачем и так далее. Строчка четвертая, и там он говорит, да, и вот каждая вещь, что им, а в святости, каждая вещь из, в святости оставляет свой след, даже после, как, даже в том месте, в котором оно находится или проходит через какое-то место, несмотря на то, что она затем оно и исторгается из того места. И поэтому также и Нуква Малхут, она также осталась постоянно точкой в голове Брия, мира Брия, туда, куда она спускалась, при уменьшении Луны, как мы говорили. Строчка 25-я, Ор Пними. Ссылка буквы Юд. А вот здесь он посчитал целесообразным нам что-то дать, пояснить нам что-то. Ки эйн иньян гаэдер ногэк баруханим. Вихоль шинуй умиют вихадуме. Эйн апируш шабхина ришуна. Недра 26. Увиме кума баа вхина ахерет хадаша. Эла гапируш гу. Шабхина ришуна. Нишаэрет кмоша гайта. Видавар гашинуй. 27. Шану омрим ба ги пхинат носефет аля ришуна. Точка. Очень-очень тонко и очень важно, что он нам говорит. Каждый раз, если что-то слышишь, ты узнаешь даже это, все равно не должно быть ощущения, что это повторение. Как вот в нашем мире это повторение. Имею в виду. То есть полностью воспринимай, это как будто бы первый раз воспринимаешь. Потому что каждый день это обновление в тебе и в твоем, в каждом состоянии, новое состояние. Нет ничего, чтобы повторялось. То есть все, что он говорит нам, даже если мы слышали об этом, это не повторение. Я другой, мое состояние другое. 25. Так же, как кусок хлеба берешь с утра, то же самое, тот же самый хлеб из того же булочной. А почему же ты не говоришь, а это уже самый хлеб, что вчера был, почему же ты ешь сегодня его с удовольствием утром? 25-я строчка, ссылка буквы Юд, 10. Ки эйн иньяна эдер ногэк баруханиим, ибо аспект исчезновения не имеет места в духовных, в духовном, в духовных объектах. Вахольщину, юмиют, выходуме, и любое изменение, и любое уменьшение и так далее, эйна пируша абхина ришуна недра, не означает, что первый аспект, первый объект, скажем, который был, что он исчез. То есть первый, то, что до изменения, то есть до того, как произошло изменение, что он исчез. 26. Увима кума, а на его место Баабхина Ахерет Хадаша пришел другой новый аспект, то есть то, что было результатом изменения. Эла Гапирушгу, это очень важнейшая вещь вот это, что всегда уходит из нашего ощущения вот эта вещь духовная, что там ничего не пропадает. Эла Гапирушгу, но это означает, но смысл, но это означает, что шабхина ришуна нишерет кмо шаита, что первый аспект, то есть до изменения, то, что было до изменения, структурного изменения, оно остается, как она и была. Та фаза или тот объект духовный, который был до изменения, он остается таким, как и был. Видавара шинуй шианум римба, а то, что то изменение, о котором мы говорим, в этом ипхинат носефет, это добавочное, это добавка, аля решена добавка к первому, к тому, что было до изменения. Вот это очень важно. То, что мы называем, я называю это математическим термином дельта. Некая прирост. Да? Прирост дельта, прирост к тому, что было. Основа – это то, что было, имей в виду. А прирост – это так же самое можно сравнить, как в банке. Да? Имеешь какую-то сумму, положил на сумму туда 100, скажем, 1000 евро. Это у тебя базовое, то что есть, да? Базовая сумма. Это то, что мы называем здесь, в соответствии с этим, это первый аспект, то есть первый, как бы сказать, первый духовный объект. А затем происходят какие-то изменения. И вот в то изменение, которое происходит к нему, это добавка к тому, что у него было. Так же самое, как и в банке, к нему прибавляется какой-то процент. Прибавляется еще, скажем, 5 евро. И тогда вот эти 5 евро, это нечто само по себе по отношению к первому. Это не то, что что-то опять новое совершенно, это изменение, конечно. Но это добавка к тому, что была основа, это та самая основа, базовая сумма, которое все это позволяет этим изменениям произойти. 27 после точки. Баофен. Шебахоль макум. Шенеймар. Шеэйзо бхина. Ништана. Акавана 28 ги. Шенитосфа бхина альбхина ришодна. Точка. Это принцип, это очень важно, что он здесь говорит, что это знание этих принципов, это уже полдела. Тогда ты всегда можешь их использовать на миллиарды разных примеров. Знание принципов – это важнейшая вещь в изучении секретной Торы. Ибо секретная Тора, она высшая, самая наивысшая Тора. А чем выше, тем больше более общие принципы, более емкие, наиболее всеобъемлющие. Баофен, таким образом, он говорит, 27, Шевахоль Маком, что в каждом месте, Шенеймар, где сказано, где говорится, что Шеэйзобхинат Ништана, что какой-то аспект, какой-то объект изменился. Хакаванаги, смысл этого в том, 28. Это означает, что не то сфа пхина, аля пхина решено, что добавилось к нему какое-то отношение, какой-то аспект добавился к нему, на первый аспект, на тот, к тому, что уже было до этого. Точка. Уцрихим Лизкорзе, Киев Шарле Гаскира Давартамид. Очень важно смотреть, что он нам говорит. Уцрехим Лизкорзе, и необходимо это помнить. Смотри, что он нам говорит. Нет, и необходимо это помнить. Киев Шарле Скор Давартамид, ибо невозможно напоминать об этом постоянно. Поэтому очень важно, я тебя прошу, так же, как и он, чтобы это запомнить. У нас, я знаю, мои студенты до сих пор запинаются в этих вещах. До сих пор есть ощущение того, в этих вопросах, которые они задают. Что он думал, лагает, что что-то уходит, и все, и оно уже перешло туда, с одного места на другое, и все, там уже ничего нет. И это долгое время занимает. Пока человек знает, что ничего не изменяет, ничего не уничтожает, не пропадает. Что-то поднялось, поднимается ман от нас. Что поднимается от него? Поднимается какая-то дельта, самая маленькая какая-то дельта поднимается. Но разве от низшего то, что поднимается, разве это весь он поднимается? Разве душа полностью поднимается? Поднимается некая часть, которая вытаскивается из клипот, она частично поднимается вверх, и так далее, и так далее. И также, когда свет проходит, все проходит полностью до того, как он, до прихода к тому, кто вызвал этот ман. 28. Везе шомер арав. Коль 29 давар шебик душа, осе рошем бимакому, афаль пиша не сталек мишам. Витамида не шара бхинат никуда зо бароша брия. 30 дайну камвар. Шиньян алията шеля никуда вахазарата лимекомале ацилу. Эйн зе горем шум геэдер банекуда шиярда 31. Иньян носев шенит хадеш. Кмо, а здесь надо разделить два слова. Четвертое слово. Четвертое слово в 31 строчке надо его разделить. Три первые буквы составляют одно слово, кмо. А остальное второе слово, кмо, лебрия. Ки эйна эдер барухани, точка. Очень-очень важно. Что нам говорит? Об этом вот этот от, который ют, его надо досконально, я бы его 10 раз прочитал бы, если на твоем месте. И каждый раз, и не просто прочитал, а раздумывая, и представляя себе все, и примеры делал бы в себе, так, чтобы он запечатлелся полностью в тебе. Везеша, омера, рав, это что говорит рав. И видим, что даже Ари то же самое на это указывает. Коль 29 давар шебик душа, всякая вещь, что в духовном, оса рошем, осе рошем бимакомо, делает след на своем месте. Дословно я перевожу. То есть в каком бы отношении оно ни было, находилось в этом месте. А Фальпиша не сталек мешам, несмотря на то, что она уходит, это уходит, покидает это место или исторгается из него. Витамида нишара бхинаны кудазо, и навсегда осталась вот эта точка в голове брия, то есть точка этой малхут, нуквы, осталась после ее уменьшения. Навсегда она осталась в точке, в этой точке, в голове мира брия. То есть атик, мы говорили, мира брия. 30. Дагайну камвар, то есть так, как было, как объясняется. Шиньян алият шелян куда, вопрос поднятия, что дело поднятия точки, аспект поднятия точки и ее возвращения на свое место в Ацилут, ибо там была точка вот эта кетер, правильно? Одна точка кетер, стандартное ее состояние в минимальном состоянии в катнуте. Понятно, и она потом опускается в брия. И она, это явление, я не сказал еще, ну, он сам мне не говорит об этом, что каждую ночь это происходит. Потому что ночь это как галут называется. Ночь это как олицетворяет собой изгнание. И в изгнании она уходит из Ацилута, то есть это кетер, одна точка, которая есть в Ацилуте, она покидает Ацилут. Вот это и называется, что галут, изгнание. Потому что Заир Анпин, он в Ацилуте, а она как бы изгоняется, то есть вместе с грехами Израиля, что он опускается вниз, она вместе с ними идет в галут, то есть она одевается внутри него, внутри миров. И одевается она, этот нуква, она одевается как очень Зогар описывает это, что она одевается как бы в черные одеяния. Когда она в Ацилуте, у нее яр, в нее выше, у нее вверх белые одеяния. А когда она в Галуте, у нее есть так же, как и белые одеяния, как и у невесты, которая идет под балдахин. А когда она уходит в изгнание, в галут, и то же самое с ночью, по ночам, теперь, когда мы находимся в галуте, в изгнании, то она уходит тоже туда и остается точкой. Но, как он объясняет, что она одевает там то, что находится в бия, она одевается там в черные одеяния, как бы, по отношению к творениям, конечно. И вот то, что он нам говорит, что шиньян алият, после запятой 30-я строчка, шиньян алият та, что аспект ее поднятия, поднятия точки, и возвращение ее на свое место в Ацилут, «Эйнзе горем шума гедер банекуда». Смотри, что он говорит. Это совершенно не, это не вызывает совершенно никакого исчезновения в точке, которая в той точке, которая ярда, которая спустилась. 31, да? «Иньян носев шенитхаде». Что это нечто вот добавка просто к тому, что, что как бы обновилась некоторая добавка к тому, что, что было, к моле брия. как она вот, как вот, так же, как она спустилась в мир Брия. Киэйна эдер барухани, ибо нет исчезновения в духовном. Это очень важно хорошо раскусить, не просто запомнить. Духовное не запоминается. Мы не задача духовное запоминать. Я много об этом говорю. Это поразительные вещи, что мы говорим о чем-то, что не надо запоминать ничего в духовном. Оно само все должно установить, оно должно где-то разместиться само по себе. Оно живет в бесконечности. Когда надо, оно выходит. Когда надо, оно прячется. То, что надо, оно выходит. Но никакого запоминания. Запоминание – это продукт нашего мозгов, наших мозгов. Точка. 31 после точки. Валькен. Ешле гавин иньян хазарата шель аннекудале ацилут. 32. Амадлик нер минер. Вейняна ришон хасер. Вейн, извиняйна ришон хасер. Баофен шаны куда ни шара бароша врия. Вы гам альтала ацилут в ешата бет 33 никудот в агавен гейт. Это поразительная вещь. Я смотри, сколько я это уже учу. И сколько я это повторяю. И все равно оставляет глубочайшее впечатление. Вот что я сейчас учу. Поразительно новые вещи, новые вкусы я ощущаю. И также и ты должен каждый раз ощущать эти новые вкусы. Мы уже говорили об этом, но недостаточно. Потому что каждый раз берешь новый вкус, ощущаешь. Так вот, она была Малхут, она была в Ацилуте. И она никуда не уходит из Ацилута. Точка, вот это именно минимальное состояние. Ацилута каково? Кетер хохма бина, Зейранпин и Малхут. Причем Зейранпин имеет 6 нижних сферот. Правильно? То есть 6 десятых у него, 6 частных его сферот. От Хеседа до Исода. То есть 6 десятых от одной точки. Всего 5 точек. Кетер хохма бина, Зейранпин и Малхут. Да, можно назвать их парцуфим, что хочешь, но общее, у них всегда, общим всегда 5, всегда. Так вот, у него его Зейранпин всего имеет 6 частей от одной точки, от Зейранпина. 6 десятых. И они всегда у него есть, их уже меньше не может быть, никакими грехами нельзя их уменьшить. Можно уменьшить грехами нижних, можно уменьшить его гар. Его, вот его гар можно уменьшить. То есть эти гар у него уходит тогда в голову. То есть у него уходят они в бину. Если грешат, то его гар уходит в бину. Когда поднимают ман и получают свет, то из бины к нему приходит гар через, как мы говорим, через неги, килим неги бины. Она делает гадлут, ну, разным, и дает ему через свои ноги, она ему дает гар. Все. Но 6 десятых минимально у него всегда есть. А нуква от Силута, у нее минимально всегда есть одна высшая, одна точка кетера. Как килим. А все нижние, 9 нижних килим, у нее вместе со светами, их, они как бы опущены вниз, в бия, как мы говорим. Но света их, света нельзя опустить в бия от Силута. А они, где они, света ее? Они в Зейранпине. Понятно теперь, они в Зейранпине. Теперь понятно, почему она так нуждается в Зейранпине, чтобы дать нижним, что у него есть все ее света. Он ей все ее света может дать, то есть через свои света. Но он ее дает, у нее какой свет ее в Зейранпине? Орхозер, который она дает. Он у нее, свет Малхут. Свет Малхут это все, весь, все 10 сферот, все они Орхозер. То есть, понятно, да, это все Ордин, свет Дин. Это он ее, он, она у него, он и она, как сказать, когда грешат, то у нее остается только одна точка. Так вот, это в Ацилуте. Не только когда грешат, обычно минимальная остается там. Так вот, еще есть состояние такое, когда есть галут, когда ночь, когда вот эта точка Малхута, очень тонкие вещи, что я сейчас говорю, добавляю просто к тому, что он говорит. Когда вот эта точка Кетера со светом Малхут, минимальным светом Малхут или свет Нефеш, когда она опускается, и она еще опускается в Бия. То есть в Брия она опускается, конечно. Вот этот момент. Но, конечно же, она не пропадает в Ацилуте. И поэтому ночью она в определенное время ночи, как мы говорим, она спускается в Брия ночью. Первую половину ночи. Таким образом, она получает там полный парцов свой, который там есть. И с тем, чтобы затем утром она могла подняться туда, в Ацилут. Имею в виду, смотри, что я говорю. А ничто не пропадает духовно, правильно? Она была в Брия ночью. У нее к ней приклеились свои девять сферот, которые были у нее. Так или нет? Так или нет? Ночью. Ничего не пропадает. Она была одна. Она спустилась в нижний мир, в мир Брия. Очень тонко, что я говорю. Долго непонятно это. Вот именно с этим принципом нам сейчас будет понятно. Она спускается в Брия, в голову Брия. И к ней присоединяются ее девять точек, ее как бы девять сферот к ней прибавляются к ней. Я говорю точек, потому что они еще как бы, так как без света, они как точки. Но они все к ним и прибавляются. А утром, когда Зейранпин, время Зейранпина, время Хесед, она поднимается утром обратно в Ацилут. И, конечно, она берет с собой все, что у нее было тогда, и, конечно, не исчезает то, что стояло внизу. Но она берет с собой. И теперь мы поймем, почему в молитве, утренней молитве, что доходит такой момент, когда Зейранпин и Нукхаев делают гадлут. Правильно? Делают гадлут, у них есть по ним да по ним. Когда они стоят наравне друг с другом. У него 10 сферот в гадлуте, и у нее 10 сферот в гадлуте. Откуда у нее могут быть эти 10 сферот? Вот таким образом есть такие поднятия, опускания, но ничего не исчезает духовно. Каждые эти поднятия, они только добавка в зависимости от ман, которые поднимают нижние души. Вот эта добавка происходит, а все как бы фиксировано, все постоянство, которое есть, это только есть одна вот эта точка Кетер в Ацилуте. Понятно, как это работает? И шесть десятых, шесть нижних, то есть Вак, Зейранпин. То есть их состояние минимальное катнут, которое у них есть. 31. Теперь должно быть более-менее понятно. Ваалькен, и поэтому 31 после точки. И поэтому ешь легавин и няна хазарата. И поэтому необходимо понять аспект возвращения нуквы в Ацилут. 32. Гамадлик нерминер, как зажигание свечи от свечи. Вэйна решен хасер. Причем первая свеча, она ничего от нее не уменьшается. Правильно? Потому что она возвращается туда, а там уже у нее есть ее точка. Она, откуда она, с кем она соединяется, куда она возвращается, это Малхут, это Нуква. Она возвращается в Ацилут, и она как бы получает тогда зажигание свое от вот этой точки Кетера, что ее собственной точки, которая осталась там в Ацилуте, правильно? А в Ацилуте есть всегда по ним, есть всегда свет по ним. Понятно? То теперь, когда она поднимается в Ацилут, она, как вот он говорит нам, она, эта точка загорается от той, которая уже была в Ацилуте, Кетер. Это очень-очень тонко и очень важно. Я сказал тебе, прошу тебе, вот этот вот, что мы прошли, мы немножко совсем и прошли. Но это потрясающе и очень важно. 32 после запятой. Баофен, таким образом. Шага ну, никуда не шаэрет бароша брия. Что никуда, вот эта точка Малхут. Она остается в голове брия, мира брия. Вегам альтала ацилут. А также она поднялась в ацилут. Вьеш ата б-33 никудут. И вот есть теперь две точки. 33. Вагавен гейтев. И пойми это хорошо. Это очень и очень важный аспект, который он здесь нам рассказал. Надо это хорошо проработать. И тогда мы пойдем дальше. Я думаю, что мы на этом закончим. Сейчас уже час почти так примерно прошел. И, но еще раз, видишь, как я сказал, ты прошу тебе вот этот юд очень важный, хорошо проработает и так проработает, чтобы это было медитация. Да, есть такое понятие? Медитация, чтобы ты, когда ты это слушаешь, чтобы ты потом еще прорабатывал это. Услышал кусочек, остановись. Или первый раз сначала прослушай весь, всю эту часть, вот этот юд. Ну, это с тем, что было перед этим тоже. А потом остановись, проработай вот это. То есть дай этому проникнуть в самого себя полностью, ощути вот это поднятие, опускание этой нуквы, что ничего не изменяется, что... и так далее, что как принцип того, что он говорит, что как свеча, одна зажигает другую свечу. И именно та, которая в Ацилуте, она зажигает ту, которая поднимается к ней из брия. Верхняя зажигает нижнюю.